Алло! Да, здравствуйте. Бесполезно мне звонить, я ни одного хуя в свою квартиру никогда не пущу. Валентина Петровна, здравствуйте. Алло. Чего тебе? Ты слышала? Ну-ну. Магнитофончик. Да хуй с ним. Слушай. С твоим магнитофоном. С чем? Алло. Ну-ну! Вы меня слышите? Не глухая! Слушай, а ты в курсе, у нас тут это, сегодня ночью дом горел соседний. Не слышу. Я говорю, ты в курсе, у нас тут сегодня ночью соседний дом горел. Какой соседний дом? Ну, такой. С какого бока? Справа. Там квартира. Справа? Там квартира, говорят, такая большая, вся выгорела. Я ее уже приобрел. Давай, Валь, слушай. Она большая, в два раза больше твоей квартиры. Мы в горе. Пошел нахуй, ебаный, помешанный на моей квартире. Мы тебя туда я перебили. Ебать тебя хотела, а мой друг тебя приебет, суку. У него шайка, блядь. Мы туда переселим тебя, а твою квартиру нам оставишь.